У меня промелькнула мысль, что Хазелтайн, несмотря на нашу с ним антипатию, оказался полезным малым. За спиной у меня послышался шорох. Я оглянулся и увидел, что по трапу поднимается Аманда Фипс. Белый контур на фоне окружающей темноты. «Безопаснее будет оставаться в каюте», — прошептал я. «Не говорите глупостей», — заявила она. «Держите ее прямо вперед, не отклоняясь влево. Слева будет разрушенный пирс со множеством старых свай. Дальше вдоль берега есть еще один причал. Тоже ветхий, но они им пользовались. А Метта и вторая яхта должны находиться прямо впереди. Господа, тут темно, как в пещере». «Что-то появилось на радаре», — сказала Хайрет. «Два предмета. Но на яхту они не похожи». «Плевать», — бросил я. «Ты же обещала, что сопротивление не последует. Посмотрим». Я потянулся к прожектору и включил его, направив вперед. Какое-то время луч не высвечивал ничего, кроме спокойной воды. Потом его щупальца прикоснулись к мачтам яхты. Мачты производили странное впечатление. Во-первых, на них была небрежно накинута большая камуфляжная сеть, о которой Аманда ничего не говорила. А во-вторых, обычно мачты не располагаются под углом 45 градусов к поверхности моря в безветренную ночь. Я повел прожектором вниз. Мачты исчезали в воде, корпуса не было видно. — Ох, нет! — прошептала Аманда. — Гуляка так любил эту яхту. — В данный момент яхты меня интересовали меньше всего. Это Аметта-2? Вы узнаете такелаж? — Да, конечно. Они затопили ее. Вторая яхта должна быть где-то рядом. Я поднял луч и нашел ее. Судно сэра Джеймса Маркуса стояло почти ровно. Над водой виднелась верхняя часть надстройки. — Прикрой меня, Билл, — сказал я. — Они могут разнервничаться, когда я направлю эту штуку на берег. Но не забывай, нам обещали дружеский прием. Однако на берегу не обнаружилось никого. Я оглядел отмели, покосившийся причал и разрушенный пирс, о котором нас предостерегала Аманда. Остатки свай торчали из воды, как обломки зубов. Второй, более высокий поворот прожектора продемонстрировал множество пальм и большое крытое здание с выбитыми окнами. — Сторожка, — прошептала Аманда, — Лео и остальные оставались там, но когда? Я не дал ей договорить. — Подводи к этому причалу, Хатти, правым бортом. — Слушаюсь, адмирал. Вряд ли мне удалось бы причалить иначе, с катером у левого борта. — Терпеть не могу матросов, которые силятся быть умнее, чем они есть, — сказал я. — Ну, вождь Хазелтайн, гляди в оба. Хоть я в такую ночь предпочел бы настоящего боевого апачи из Нью-Мексико, а не какого-то занюханного техасского кайову. — Кто бы говорил, — отозвался Хазелтайн, — да твои предки-викинги не выдержали ни одной бы зимы в открытыми Винландии. Местные индейские племена заставили их смываться назад, так что к пятке сверкали. — С вашего позволения, господа клоуны, кому-то придется помочь мне перебросить трос на берег, — сказала Хайрет, когда катер мягко прикоснулся к причалу. — Я тебе подсоблю, — вызвался я. Аманда спустилась вниз по трап, чтобы пропустить нас. Выйдя на кокпит, я остановил Хайрет, которая уже собиралась перебираться вперед по крыше рубки. — Хоть и... Подожди минутку. — Катер никуда не убежит. Она остановилась в носовой части кокпита и вопросительно посмотрела на меня. — В чем дело, Мат? — Мне подумалось, — мягко произнес я, — что тебе может прийти в голову мысль спрятаться на берегу и оставить нас на произвол судьбы. — Не делай этого. Харет поколебалась. — Если мне действительно пришла в голову такая мысль, почему бы и нет? Потому что без нас тебе отсюда не выбраться. Если ты договорилась с своими друзьями, что спрячешься в кустах, а днем они тебя заберут, забудь об этом. Она в упор посмотрела на меня. Продолжай, продолжай, дорогой. Так почему же я не могу дождаться дня? Потому что к тому времени этого острова здесь не будет, — ответил я. Последовала продолжительная пауза. Я тебе не верю, — наконец заявила она. Это уже заложено в компьютеры, малышка. Кайо Негро. Черный остров, долгота и широта. Время выхода к цели 4:00. Очень скоро начнется минутный отсчет времени. Разумеется, держится в строжайшей тайне, так что я ничего подобного тебе не говорил. Этого никогда не случится, даже после того, как это случится. Надеюсь, ты меня понимаешь. Согласно официальной версии, Недалекие примитивные мятежники сосредоточили здесь большие запасы своих революционных боеприпасов, так что...